Москва. Несколько месяцев спустя. Кабинет генерала Корнеева. Опытный разведчик ощущал себя старухой у разбитого корыта. Группа матерых оперативников, которая была с его подачи направлена на расследование обстоятельств известного нам дела, возвратилась из Петербурга ни с чем. Мало того, что ВОЗ был и ныне там, откуда его пытались сдвинуть, к нему добавилась телега с проблемами, масштаб которых трудно переоценить. Может, так совпало, но с момента гибели его любимой дочери на просторах родного государства стали происходить знаменательные события специфического содержания. Волна насилия захлестнула сначала питерский, а затем и другие регионы. Страна прямиком двигалась в район 90-х, с присущими тем годам разборками и переделом власти. Перманентный конфликт, возникший, казалось, на ровном месте, был инспирирован группой лиц, имеющих довольно серьезные подвязки во властимущих структурах. Хотя ниточки, как ни странно, вели к одному человеку. Опять к одному. Везде инициатором событий выступало одно и то же ключевое лицо – невидимка. Его хитроумные комбинации иногда заставляли восхищаться. Как филигранно он стравливает различные структуры, предоставляя тем или иным способом информацию, которая провоцировала участников на взрывную и сокрушительную реакцию в отношении друг друга. Криминал, госчиновники, силовики – все попадали под прицел. Причем с точки зрения логики абсолютно непонятно, какие цели преследуются вершителем подобных деяний. Ибо кроме разрушений и нестабильности, его деятельность ничем не ознаменовалась. Может, это и есть истинная цель? Тогда вскоре она будет достигнута. Центральные таблоиды практически каждый день пестрили новыми подробностями жестоких происшествий. Полярность, касающаяся понятий «правильно», «неправильно», «привычно», «непривычно», уже уходила в историю. Где будет нанесен следующий удар, оставалось только гадать. Государственная власть оказалась неспособной к такому противостоянию. В обществе, как на дрожжах, росло недовольство, градус напряженности зашкаливал. Так и до бунта с народными волнениями недалеко. Ведь бизнес, напрямую связанный и с криминалом, и с государством, страдал от экономических потерь, соответственно, отыгрывался на простых людях. Прописные истины. Страдали все. Совещание подходило к концу. Перед генералом лежала папка с кодовым названием «Бэтмен». Внутри только чистая статистика. Фигурант работал на опережение, заставляя профессионалов лишь констатировать очередной убийственный факт. «Одна вода, Виктор», — генерал нахмурился. «Есть хоть какие-то зацепки? Или мы так и будем плестись у него в хвосте?» «Он постоянно нас переигрывает. Мы не знаем, как, но ему удается просчитывать все наши действия на несколько ходов вперед». Службист развел руками, подводя неутешительные итоги. «Ни одна схема не работает. Что бы мы ни предпринимали, все бесполезно». «Может, тебе занятие стоит сменить?» — жестко поинтересовался командир. «Ты в последнее время стал меня разочаровывать». «Мне рапорт написать?» — серьезно спросил боевой офицер. «Не кипятись, Витя. Все понимаю. Ситуация нестандартная. Это я так, ворчу по-стариковски. Если дальше события будут развиваться подобным образом, то нам всем новое место искать придется». Генерал оглядел подчиненных и вздохнул. «Все свободны. Завтра в 8:30, как обычно». По дороге к дому Михаил Александрович чисто машинально продолжал анализировать текущую ситуацию. Шел пешком, любил прогуляться в относительном одиночестве. Полный покой только в мечтах. Своего патрона сопровождали невидимые, но ощущаемые опытным нутром сотрудники. Погруженный в высокоумные рассуждения, генерал не заметил, как оказался у своего дома. В принципе, недалеко от работы. Центр Москвы. Странно. Из-за занавешенных окон личной квартиры пробивался неяркий свет. Жена, что ли, вернулась? Или сын? Неожиданный сюрприз взбодрил мужской организм, и тот с энтузиазмом двинулся быстрее. Поднявшись на третий этаж и отворив дверь, тертый профессионал обнаружил отсутствие в прихожей признаков прибытия родных людей. Не разуваясь, хозяин подошел к двери в гостиную и приоткрыл створку. В кресле, напротив входа, в полоборота сидел молодой человек. Освещение, однако, падало так, что разглядеть черты лица незваного гостя было невозможно. Напольный торшер располагался у того за спиной. «Здравствуйте, Михаил Александрович», – зазвучал нейтральный голос, словно механический. «Вы кто? Как вы сюда попали?» Хозяин продолжал стоять в дверях, пытаясь привыкнуть к мысли, что к нему, к самому генералу Корнееву, в дом без приглашения заявился неизвестный субъект, да еще и ведет себя, словно так и должно быть. Если учесть, что квартира под контролем, то нет слов. Сначала атлетически сложенный и, несмотря на годы, полный здоровья, разведчик решил применить силу в отношении наглеца, но решил последить за развитием ситуации. Могут быть сюрпризы. «Нам надо поговорить, только не здесь. Конечно. Я предлагаю...» «У вас полминуты, чтобы объясниться», – оборвал незнакомца генерал. Затем резко двинулся к угловому сейфу и, набрав кодовую комбинацию, открыл дверцу. Спустя 10 секунд хозяин повернулся в сторону загадочного гостя и замер в недоумении. С нового ракурса того стало видно лучше. Лицо показалось генералу знакомым. Вроде недавно мелькало перед глазами. «У вас это, похоже, семейное». Мужчина вертел в руках штатный пистолет Макарова. «Что вы имеете в виду?» – сухо спросил хозяин. «Не ора. Точь в точь выражалось. Полминуты и не больше», – прозвучал убийственный комментарий. «Ты!» – глаза хозяина начали отливать нездоровым блеском. Затем он кинулся к двери. «Второй тоже не стоит искать», – остудил боевой пыл разведчика наглый субъект. В неестественной позе полубегун замер в дверях. Наконец, пришло осознание, что дебют проигран. Придется выслушать предложение. В дальнейшем генерал рассчитывал поквитаться. «Дай только срок, молокосос!» Посмел диктовать мне условия. Хозяин неторопливо, чтобы не нервировать незнакомца, взял стул и разместился напротив. Некоторое время собеседники молча смотрели друг другу в лицо. Ощущение рядом с гостем было неприятным. Тоска вместе с неотвратимой трясиной бездонной печали во взгляде заставили генерала сперва вздрогнуть, затем отвести взор в сторону. Меж тем, не нарушая безмолвия, гость полез во внутренний карман спортивной куртки и достал оттуда нечто, напоминающее визитную карточку. Потом протянул ее оппоненту. На карточке печатными буквами было выведено всего одно слово – «Бэтмен». От кривой усмешки, возникшей при этом на мертвом лице гостя, хозяина передернуло. «Мое предложение остается в силе», – начал робот. «У вас поговорить мы, разумеется, не сможем, поэтому встретимся на набережной. Решайте. Да, и не играйте со мной в игры, пожалуйста. Потеряете время». «Чего ты добиваешься? Зачем тебе все это?» – устало спросил разведчик. «Не здесь и не теперь. Когда выйдете из дома, просто идите в указанном направлении». Алексей положил на рядом стоящий столик генеральское оружие и поднялся. Оказавшись в дверях гостиной, гость замер. За спиной послышался металлический характерный звук пистолетного затвора. «Возможно, вы сделаете мне большое одолжение», – спокойно произнес мертвец. «Но вам, как профессионалу, Разве не интересно, зачем я приходил? Моя дочка. Незаконченный вопрос повис в воздухе. Единственный человек, который... Если решитесь навстречу, сами все поймете. И Алексей двинулся на выход, оставляя генерала Корнеева мучиться противоречивыми чувствами. Убить или не убить? Вот в чем вопрос.